Он приказал Митчу встать, и Митч поднялся с кресла. Другой телохранитель задрал полу пиджака и взял пистолет. Когда ему велели сесть, Митч повиновался. Наконец он обратился к Энсону, но сказал только одну фразу. «Мне тебя жалко». Сказал правду, но в жалости этой было только сострадание и ни капли нежности. Жалость эта граничила с отвращением. Впрочем, какой бы ни была эта жалость, Энсону она не требовалась. Он сказал, что гордится Микки, потому что тот прошел через родительское горнило и остался самим собой, а вот он сам сломался. То была ложь, испытанный прием манипулятора. Он гордился свойственными ему хитростью и безжалостностью. Услышав, что Митч жалеет его, он разозлился до нельзя. Глаза сузились, губы разошлись в злобном оскале. Словно почувствовав, что Энсон сейчас выстрелит в брата, одетый в шелк мужчина поднял руку. Ролекс блеснул в свете ламп. Только не здесь. После короткого колебания Энсон вернул пистолет в плечевую кобуру. А Митч вдруг вспомнил слова детектива Таггарта, произнесенные им 8 часами раньше. Он не знал, откуда эти слова. Но обязан был произнести их вслух. «Кровь вопиет ко мне от земли». На мгновение Энсон и вновь пришедшее трио застыли, как фигуры на картине. В библиотеке воцарилась мертвая тишина. Ночь и та замерла за дверями в сад. А потом Энсон вышел за дверь. Телохранители отступили на пару шагов, по-прежнему контролируя каждое движение Митча. Мужчина, одетый в шелк, устроился на подлокотнике кресла, в котором только что сидел Энсон. «Митч», — сказал он, — «ты сильно разочаровал своего брата». Такой золотистый загар Джулиан Кэмпбелл мог приобрести, лишь пользуясь собственным солярием. Рельефная мускулатура говорила о наличии домашнего тренажерного зала и персонального тренера. А гладкое лицо, все-таки Джулиану было за 50, личного хирурга. Рану, которая оборвала его ФБРовскую карьеру, Митч не заметил, как и признаков инвалидности. Триумф Джулиана над физическими недостатками, должно быть, не уступал его экономическим успехам. «Митч, меня распирает любопытство». «Насчет чего?» Вместо ответа Кэмпбелл продолжил. «Я человек практичный. Если в моем бизнесе что-то нужно сделать, я это делаю, а потом не страдаю от боли в желудке». Митч расшифровал его слова просто. Кэмпбелл не позволяет себе мучиться угрызениями совести. «Я знаю многих людей, которые делают то, что должны. Практичных людей». Через 13,5 часов похитители намеревались позвонить в дом Энсона. Если он, Митч, не сможет взять трубку, Холли умрет. Но впервые столкнулся с человеком, который готов пришить собственного брата, чтобы доказать, что он здесь самый крутой. «Ради денег», — поправил его Митч. Кэмпбелл покачал головой. «Нет, Энсон мог попросить меня проучить этих щенков. Они только думают, что им все дозволено». Митч понял, что сюрпризы для него не закончились. «Через 12 часов они умоляли бы нас взять деньги за то, что вернуть тебе жену в целости и сохранности». Митч ждал. Ему не оставалось ничего другого, как ждать. «У этих парней есть матери. Мы сожгли бы дом одной, возможно, разбили бы лицо другой, так что для восстановления того, что было, потребовался бы десяток пластических операций. еще у одного. Есть дочь от бывшей жены. Она ему очень дорога. Мы остановили бы ребенка по пути из школы, раздели бы догола, сожгли одежду. Потом сказали бы папаше: в следующий раз мы сожжем одежду прямо на маленькой Сюзи. Раньше, по наивности, Митч хотел заглянуть Игги и рассказать эту историю, чтобы оградить Энсона. Теперь задавался вопросом, хотел ли он, чтобы других невинных людей избивали, жгли, калечили ради спасения Холли. Может, нужно благодарить Бога за то, что ему не представили выбора. Если бы за 12 часов мы пообщались с десятком их родственников, эти щенки привезли бы твою жену назад, рассыпаясь в извинениях, да еще подарили бы ей сертификат в Нордстром на новый гардероб. Оба телохранителя не спускали глаз с Митча. Но Энсон, продолжал Кэмпбелл, хочет поставить себя так, чтобы больше никто недооценивал его. Пусть и не напрямую, он посылает сигнал и мне. Должен сказать, я впечатлен. Вот меня и распирает любопытство. Раз уж твой брат хочет так поступить с тобой, что ты ему сделал? Любил его, ответил Митч. Кэмпбелл посмотрел на него так, как застывшая цапля смотрит на подплывающую рыбу. Потом улыбнулся. Да, такое возможно. А что, если бы в один из дней он захотел ответить взаимностью? Он всегда хотел пойти далеко и попасть туда быстро. Сентиментальность – обуза, – вставил Кэмпбелл. Голосом, который сел от обреченности, Мик ответил: да, это цепь и якорь. С кофейного столика Кэмпбелл взял пистолет, который один из телохранителей вытащил из-за пояса Митча. «Ты когда-нибудь из него стрелял?» «Один раз, чтобы понять, какие это вызывает ощущения». На губах Кэмпбелла заиграла улыбка. «И ощущения пугающие?» «Не то слово. Твой брат говорит, что оружие – это не твое. Он знает меня лучше, чем я его». «Где ты его взял?» «Моя жена полагала, что в доме должен быть пистолет». «Не могу с ней не согласиться. Он лежал в ящике прикроватного столика с того самого дня, как мы его купили», — солгал Митч. Кэмпбелл поднялся. Вытянув правую руку, нацелил пистолет в лицо Митчу.